как сердце томится и жаждет покоя, и стонет, и плачет порой. Но нет утешения в всем мире, забвенья себе не нашел я покой. Домой, домой, хочу я домой. Домой, домой, хочу я домой. Устал средь волнения житейского моря, я в мире живу, как чужой. Лью слезы, стенаю, покоя не знаю, о Боже, хочу я домой. Домой, домой, хочу я домой. Домой, домой, хочу. Избавлюсь я вскоре от всех испытаний, пойду в небеса, в дом родной. Там нет ни стенаний, ни слез, ни страданий, хочу все забыть и домой. Домой, домой, хочу я домой, домой, домой, хочу я домой. Не слышал я ухом и глазом не видел, что там приготовил благой. Там радость, там счастье, любовь и участие, о, скоро приду я домой. Домой, домой, хочу я домой, домой.